Боль. «Ты говорил, что хочешь похлопать меня по спине?» Дэниел поморщился. Выше этой морщины кожа, покрывающая его череп, блестела. Я смотрел на него, на блеск. «Что?» «Ты хотел похлопать меня по спине, сам говорил. Так почему нет?» «Что?» «Похлопай меня по спине, и я уйду». «Эндрю?» «Похлопай меня по спине». Он медленно выдохнул. Его взгляд выражал нечто среднее между тревогой и страхом. Я повернулся, подставив спину. Я ждал хлопка. Все ждал и ждал. И вот его рука опустилась. Дэниел похлопал меня по спине. При этом первом контакте, невзирая на одежду, я произвел считывание. Потом, когда я обернулся, мое лицо на долю секунды перестало быть лицом Эндрю Мартина, оно стало моим. «Что за...» Дэниел шарахнулся от меня и налетел на письменный стол. Перед ним опять стоял Эндрю Мартин. Но он увидел то, что увидел. У меня оставалась всего секунда, прежде чем он закричит, поэтому я парализовал его челюсть. В глубине его вытаращенных глаз, помимо паники, читался вопрос, как он это сделал. Для корректного завершения процесса требовался еще один контакт. Прикосновение левой руки к плечу оказалось достаточно. Его охватила боль. Боль, которую вызвал я. Дэниел сцепил руки. Его лицо стало фиолетовым, цвета моей родной планеты. Я тоже чувствовал боль головную и усталость. Когда Дэниел упал на колени, я прошел мимо него к столу и удалил из электронной почты письмо с приложением. В папке «Отправленное» не оказалось ничего подозрительного. Я вышел на лестничную площадку. «Табита! Табита, вызывайте скорую, быстрее! Кажется, у Дэниела сердечный приступ!»